Часть третья. Глава первая. Милые бронятся? Нет, притираются. Бестужев смотрел на мечущуюся по его кабинету дочь и старательно прятал ухмылку. Но уж очень потешно смотрелась взбешенная, раскрасневшаяся Ольга, наворачивающая круги по ковру и буквально искрящая во все стороны короткими, трещащими разрядами, распространяя вокруг себя запах озона. Понаблюдав несколько минут за метаниями дочери, Маерин покачал головой и звучно хлопнул ладонью по дубовой крышке стола. От удара вздрогнула стоящая на столе лампа, тихо звякнув узорчатым стеклянным абажуром, а дочь замерла на полушаге. «Угомонись, ягоза!» — тихо, но веско проговорил дипломат. На что Ольга, гордо вздернув носик, но не став продолжать свой забег, сделала шаг в сторону и присела на краешек кресла. Боярин, проследив за ней взглядом, кивнул. «Так-то лучше. Ну, а теперь давай, сделай пару этих ваших дыхательных упражнений, успокойся и расскажи, с чего вдруг ты так взбеленилась?» «Как? Ты что, не видел, что этот сотворил на приеме?» Ольга аж задохнулась от гнева, и боярин вздохнул. «Да чего же она сейчас была похожа на мать?» «Не понимаю, о чем ты?» Нарочито отстраненным тоном проговорил Бестужев, отгоняя мысли воспоминания. «Что, ты с ним заодно, да?» Возмутилась Ольга. «Дыхание, дочь, дыхание. Не заставляй меня думать, что я зря выбрасываю деньги на твое обучение у Кирилла», покачал головой тот. Дождался, пока сверлящий его возмущенным взглядом боярышня отведет глаза и примется за дыхательную гимнастику. И лишь убедившись, что та немного успокоилась, продолжал. «Я так понимаю, что ты говоришь о своем учителе. Я прав?» Сердито кивок в ответ. «И что же сей уважаемый мастер и мой личный гость сделал не так, что ты на него взъелась?» Тихо поинтересовался Бояров и, заметив, как дернулась дочь, остановил ее жестом. Без крика. «Трость! Он пришел с тростью!» Старательно сдерживаясь, проговорила Ольга, почуяв нешуточное давление в эфире, исходящее от отца. Такое с ним бывало, разве что когда он был чем-то очень недоволен. Или кем-то. «И в чем проблема?» Убедившись, что дочь готова слушать, проговорил Бестужев. «Он взрослый, самостоятельный человек, не женатый, не вдовый, не старый. Будь он офицером, таскал бы кортик или бибут, но он гражданский человек и обязан являться на пиры с тростью, если не хочет сидеть за детским столом. Ты об этом забыла? Или, устроив представление с платком и пластрона в цвет твоего платья, ты решила сделать из него этакого юного пажа, восхищенного твоей красотой и вздыхающего тебе с детского балкона над приемным залом. А теперь, значит, бесишься от того, что он поломал твою затею?» «Ничего такого я не хотела», — нахмурилась Ольга. В словах отца был определенный резон, и теперь она не понимала, как могла упустить этот момент с тростью, обязательной для молодых людей, выходящих в свет? Вот только лента. Эта Мавкина головная лента точно такая же, как та, что сейчас удерживает ее волосы в кажущейся такой простой, незатейливой прическе. Ольга и сама не заметила, как вновь затрещал воздух от разрядов электричества вокруг нее и подняла взгляд потемневших глаз на отца. «А ленту он тоже обязан был на трость повязать?» Дрожащая Елена Павловна была в полном восторге. А уж ее комментарий! «Знаешь, вот думать не думал, что ты у меня, оказывается, выросла такой дурой!» Неожиданно грустно заключил Бестужев, наградил дочь сожалеющим взглядом. «Дескать, это же надо, а! И как у нас с твоей матери могло такое получиться? Такое...» Но Ольга даже растерялась и непонимающе захлопала неправдоподобно длинными ресницами. «Вот-вот, только в блондинку покрасить и осталось», — кивнул боярин и, присмотревшись к лицу дочери, вздохнул. Перед вечерним пиром отклеишь, и чтоб больше этого убожества не видел. Только глаза уродуешь, ясно?» Ольга заторможенно кивнула. «Замечательно. Вернемся к Посадской. Ты что, не знаешь, что эта старая почтенная боярыня славится своим презрением к условностям и готова высмеивать их где угодно, как угодно и когда угодно? А уж в интерпретации без того запутанных значений всех этих символов, знаков и прочих забав великосветских затейников ей вовсе равных нет. Но ведь...» — начала была Ольга. Но отец, повторно махнув рукой, заставил ее умолкнуть. «Итак, раз уж ты столь плохо разбираешься в правилах этикета, давай разбирать сотворенное Кириллом вместе. Начнем с трости. Слушаю. Пап!» «Не папкой, я жду». Хоть давление эфира исчезло почти полностью, но тон, которым боярин окоротил дочку, ясно подсказал ей, что спор неуместен. И неожиданно зачесавшись от неприятных воспоминаний, попа согласилась с разумом. «Так», — Ольга глубоко вздохнула и, сосредоточившись, начала отвечать, словно на экзамене по этикету. «Трость. Обязательный атрибут, без которого ни один самостоятельный, неженатый человек не может появиться на перу или ином официальном мероприятии, за исключением государевых приемов, где оружие, к которому приравнивается и трость, недопустимо, поскольку нет в государстве места безопаснее, чем по защите ока государя». «Ну и чего замолчала спросить, что ты хочешь?» — спросил Бестужев. «Да, отец, но ведь у трости есть и другое значение». Чуть помявшись, проговорила Ольга. «Ну, что молодые люди берут на прием трость, ну, после того, как...» «Не мямли! Ты дочь дипломата или кто?» Резко оборвал дочь боярин. «Ой! Существует мнение, что наличие трости говорит о том, что мужчина, ее носящий, уже познал женщину, сосредоточившись, выпалила на одном дыхании боярышня». Отец хмыкнул. Ольга развела руками. «Но ведь правда, многие молодые люди таскают с собой трости. Именно поэтому сама видела и слышала их похвальбы». «Разумеется, но если бы ты была повнимательнее, то, несомненно, заметила, что они всегда носят трость на малые неофициальные вечера и гулянки. Но никто их не попрекает отсутствием трости, когда они сопровождают своих родителей на официальных пирах и мероприятиях». Ольга недоуменно взглянула на отца, но ответить не успела. Вместо нее это сделал знакомый голос, раздавшийся от дверей. А в следующий момент девушка почувствовала, как ноющая пустота в груди, поселившаяся там с того самого момента, как Кирилл привез ее в усадьбу, заполняется целым ворохом чувств и эмоций. И среди них не было ни насмешки, ни удовлетворения от сделанной пакости, только нежность, в которую девушка тут же и окунулась с головой, да так, что сразу не поняла следующие слова Кирилла. «Возможно, они так ведут себя потому, что знают. Стоит ему появиться на официальном приеме самостоятельно, без родителей, никакая трость не спасет их от участия в присутствии за детским столом на детской галерее». «Как это?» Прогоняя сладкий туман, помотала голову Ольга, но успела заметить, как переглянулись мужчины. «Оленька, ты же сама только что сказала, самостоятельный, неженатый мужчина», — со вздохом пояснил боярин. «А много ты знаешь самостоятельных и неженатых среди боярских отпрысков? Система построена так, что они либо еще не самостоятельные, либо уже женаты. Зазор слишком мал. Это Кирилл у нас выделился опять. Впрочем, вру. Некоторое количество подобных счастливчиков имеется среди боярычей, но их число невелико, весьма невелико». Девушка резко запунцовела и только что не застонала от собственной бестолковости. Но, вспомнив о стоявшем рядом Кирилле, под его же одобрительный хмык тут же взяла себя в руки и, успокоившись с помощью той же, набившей от пскомину дыхательной гимнастики, уставилась на нареченного. «Ну, если все так, то зачем ты нацепил эту ленту? И, кстати, где ты ее взял?» — спросила Ольга. «Близняшки сдали твоего портного. Хотя я просил только указать тип и рисунок ткани», — пожал плечами Кирилл. «Я убью их!» — — тихо заключила Ольга, отойдя от шока. Такой подставы от сестер нареченного она не ожидала, а все они вроде бы подружились. Не стоит, они не виноваты. Просто я умею быть убедительным, — расщедрился на улыбку Кирилл. — Так, не сбивай меня, я сама собьюсь, — нахмурилась Ольга. — Лента, зачем ты ее нацепил, если отбросить вариант этой, посадской? — Сынок, она не понимает, — буркнул, давя широченную улыбку Бестужев. «Какая недогадливая у меня невеста, батюшка!» — согласился Кирилл. И, пристально взглянув на ошеломленное лицо Ольги, кивнул. «Не понимает. Кстати, эти идиотские реснички надо отклеить, глаза портят». «Дались вам эти накладки! О чем вы вообще, черт возьми, говорите?» — взбеленилась девушка. «Сынок, твои словечки. Проследи, чтобы она от них избавилась». В деланном недовольстве покачал головой боярин. А когда Ольга уже была готова броситься, да без разницы на кого из них, лишь бы глаза выцарапать, Кирилл сжалился. «Понимаешь, по итогам подстроенной тобой встречи с Шутьевым я решил, что таить нашу помолвку больше не имеет смысла. Все одно, как показала практика, найдутся желающие потеснить меня в сторону. Так пусть у меня будут легитимные полномочия, чтобы размазать таких охотников по всем правилам этого вашего дурацкого света». В общем-то, именно для этого мне и понадобилась твоя лента. Более красноречивого знака нашей помолвки никакие традиции не предусматривают, ясно? Хотя интерпретация боярыни Посадской мне понравилась. Феерическая женщина. Настоящая капитал фрау. Не знаю, поженимся ли мы с тобой или откажемся от помолвки, но на моей свадьбе боярыня Филиппова Посадская точно будет посаженной матерью. Выслушав эту тираду, Ольга перевела неверящий взгляд с отца на Кирилла и, оценив их улыбающиеся лица, тихо застонала. «Засада!»